Глава 4. Раннее утро. Солнце еще не видно из-за гор. Прохладно. Горьковатый запах полыни, смешанный с запахом авиационного бензина. На панели приборов горят контрольные огни. Андрей включил автоматы защиты сети, аккумулятор, генератор зажигания и сделал 5 качков бензонасосом. От винта. Запуск. Кабина наполнилась грохотом мотора. Андрей включил остальные автоматы. Справа и слева тоже послышался шум запущенных двигателей соседних яков. 85, вырулить. Выруливайте, 85-й. Короткий ответ руководителя полетов. 85, понял. Андрей сделал жест механику убрать колодки, отпустил тормоза и вырулил по грунтовке на взлетную полосу. 85, взлет круг. 85, взлет разрешил. 85-й, понял, разрешили. Винт облегчен, сектор газа до конца вперед. Андрей отпустил тормоза, и вот он, его первый самостоятельный взлет. Скорость 90, отрыв переднего колеса. 120, самолет перестал трясти. Отрыв. Нет. Андрей снял с головы легкий ободок сканера мозговых волн. Нет, тогда я не испытал настоящего чувства полета. Оно пришло гораздо позже, когда я летал уже на сложный пилотаж. Давайте попробуем еще раз. Хорошо, давайте еще раз, хотя эмоциональный всплеск был близок к максимуму, сухо прокомментировал оператор сканера. Андрей снова надел ободок, сосредоточился. Погружение в глубокие слои памяти было всегда неожиданным, полное ощущение реальности происходящего. Его мозг хранил каждый миг прожитой жизни. Он сознательно избегал неприятных воспоминаний, хотя точно знал, что очередь дойдет и до них. Жарко. Капельки пота стекают из-под шлемофона, попадают в глаза. Андрей открыл фонарь кабины за верхний шарик. Сразу стало прохладней. Высота 2700. Третья пилотажная зона. Основной ориентир – полуразрушенная старинная крепость. Полный газ, резко ручку от себя. Пикирование. Невесомость. С пола в лицо полетел случайный мусор. Скорость 300. Андрей выровнял самолет. Легкая перегрузка. Плавно ручку на себя. Авиагоризонт пополз вверх. Перегрузка 4. Вдруг он оторвал взгляд от приборов и посмотрел вверх. Небо медленно надвигалось на него, и вот уже над головой земля. Необыкновенное чувство свободы. Нос самолета опустился, фигура сделана. Вот оно. Чувство единения с крылатой машиной. Чувство эйфории и восторга. Чувство полета. Переход от воспоминания к реальности так же неожидан, как пробуждение от глубокого сна. Андрей не сразу понял, где он. Заново пережитые воспоминания вызывали тоску. Тоску по прошлому, по далекой земле. Капитан Альбатроса еще раз уверил Андрея, что он вернется назад в свое время, в тот самый миг, когда он покинул землю. Но это произойдет не скоро. А пока? Пока он должен помочь этим людям. Помочь снова стать людьми. Подошла Арина. В ее глазах было восхищение. Я не знаю, как это передать словами. Это восхитительно. Даже не верится, что это происходило с вами в реальной жизни. Сколько вам было лет тогда? 17, я уже оканчивал школу. Андрей посмотрел на часы. 8 вечера. Пребывание в памяти происходило в реальном времени. Арина стала его первой ученицей. Она уже не была совершенной генетической куклой. Его эмоции научили ее радоваться и грустить, испытывать страх и восторг. Она многое знала о его жизни, точнее, переживала. Точнее, проживала вместе с ним самые яркие моменты памяти Андрея. Было немного странным узнавать в ее поведении себя, наблюдать свои реакции на разные вещи в ее исполнении. Но все-таки они отличались от его реакций. Они были женскими. «Устали?» В официальной обстановке она упорно продолжала называть его на «вы». «Немного. Предлагаю поесть чего-нибудь». Они пошли в столовую, которую Андрей окрестил «Плакучая пальма», по аналогии с известным фильмом. Их место было свободно, и они заказали ужин. Арина все еще находилась под впечатлением пережитого. «Почему ты не стал пилотом?» Она сменила формальный тон на дружеский. «В наше время это не так просто. Нужно иметь отличное здоровье, а я его растерял со временем». «Я не замечала, что ты нездоров. В медицинском отсеке есть генетический репликатор. Ты можешь восстановить свое здоровье на исходный уровень». «Снова стать младенцем?» «Не младенцем, а взрослым, здоровым человеком. У тебя мало информации о возможностях современной медицины». «Конечно, ведь мы все время тратим на сканирование твоей памяти. Нужно устроить тебе отдых». Она прищурила глаза. «Как бы ты хотел отдохнуть?» Как хотелось Андрею сказать, что им давно пора пойти в его каюту и отдохнуть. Но вряд ли Арина имела эмоциональное представление о таком виде отдыха. А он об этом стеснялся вспоминать при сканировании. Он было открыл рот, но она опередила его. «Я знаю, нужно пойти в библиотеку». Она торжествующе посмотрела на Андрея. «Я давно мечтал об этом», — выдавил он. «Поедим и пойдем. Поверь, ты не будешь разочарован». «С детства обожаю отдых с хорошей книгой», — кисло добавил Андрей. «С книгой? Ха-ха! Никаких книг про прадедушка!» Шутить она уже научилась.